Нет цели лучше, я это понял, чем приносить людям пользу. Если я пробудил или успокоил, то повезло, я не пустой звук. Нет цели лучше, я это понял, чем приносить людям пользу. Если я пробудил или успокоил, то повезло. Пусть пригодится человеку с плеером в метро. В офис едет в 7 утра, ненавидит всем нутром. Но эта музыка с двух сторон создает ему мир, в котором живет добро. Это пригодится эдакому принцу, который одет от Армани и в новом Порше он мчится по делам к друзьям или к чиксам. И вдруг слушает это, а не безликую певицу. А вдруг пригодится несчастной нашей модели на кокаине за границей, чтоб ей растормошиться. Родное надо что-то послушать, хоть бы частицу, перед тем, как ей глаза откроют визажисты. Это пригодится взрослому дядьке за 50, вспомнит о 90-х, себя в них перенеся, о всех давних верных друзьях. Но вот косяк, слушает это маленький внук, ему ж еще нельзя. Нет цели лучше, и я это понял, чем приносить людям пользу. И если я пробудил или успокоил, то повезло, я не пустой звук. Нет цели лучше, и я это понял, чем приносить людям пользу. И если я пробудил или успокоил, то повезло, я не пустой звук. Пригодится на районе нормальным типулям, а ответь, что нет, слышь, да пригодится хуля. Пригодится и другим нормальным пацанам, стимул даст головам использовать потенциал. Пригодится решившим напиться девчонкам, в слезах о том, что списаны мужчинами со счетов. Нас обвинят под эту музыку во всех грехах, и дальше растят пузика и целлюлит на боках. Пригодится игроманам, прилипшим к экранам в офлайне, в онлайне, играющим постоянно. Для них эта связь с реальным не хуже ничем. Он слушает, он в тренде, он не компьютерный чеф. Людям старшего поколения, им еще недавно это было равно пьяни и брани неформальной. Оказалось, здесь свежий смысл и сильная лирика. Как же раньше не замечали, упустили как? Нет цели лучше, и я это понял, чем приносить людям пользу. И если я пробудил или успокоил, то повезло, я не пустой звук. Нет цели лучше, и я это понял, чем приносить людям пользу. И если я пробудил или успокоил, то повезло, я не пустой звук. Нет цели лучше, и я это понял. Нет цели лучше, и я это понял, чем приносить людям пользу. И если я пробудил или успокоил, то повезло, я не простой звук.